Нужную аллею она едва не пропустила. Вот она, сразу за оградкой. Девушка сверилась с набросанным на листке бумаги планом. Все верно. Направо и вперед. Склеп Шипелевых должен быть тоже справа, как раз посередине квартала. Теперь идти стало труднее. Влажный нетоптанный снег так и норовил попасть в ботинки. Вдобавок вновь задул ветер, зашумел, застучал черными голыми ветвями. Каменные кресты, серые надгробия, неясные лики на эмалированных портретах, полустертые надписи. Зотова привидений не боялась, в кладбищенские страшилки не верила даже в прогимназии, но на душе все равно было кисло. Что она увидит? Чужую могилу? Чужие имена? Виктор Ильич Вырыпаев, рад знакомству. Приветствую вас в нашей инвалидной команде. Незнакомая комната, широкий подоконник, густой мятный дух и худой бритый парень в старой гимнастерке. Ольга с трудом сдержалась, чтобы не разреветься. Нельзя же так. Жил человек хороший, правильный и пропал. Ни на войне, ни в чудном городе, и никому он больше не нужен и не интересен. Никому. Плакать не стала. Вытерла глаза, смахнула каплю крови с потрескавшихся губ. Раскисать нельзя. Неправда, что Виктора не помнят. Она помнит. Неправда, что не ищут его убийц. Она ищет. Гандла, наглая барынька из наркомовской спальни, еще получит свое. Но не она в этом страшном деле главное. Значит, ничего еще не кончено. Искать. Не стану ни оправдываться, ни что-либо объяснять. Вы и так коснулись высших секретов государства, сказал всезнающий товарищ Ким. Ничего, сначала коснулась, потом, глядишь, и за горло возьмет. Склеп Ольга узнала сразу, даже не взглянув на надписи. Таким она его себе и представляла. Массивный, серый от времени, похожий на часовню. Над высокой железной дверью затейливые церковно-славянские литеры, в небольшой круглой нише ангел с отбитым крылом. Покосившись на крест на обитом медью куполе, осколки витражных стекол в черных оконных глазницах, мраморная доска со следами исчезнувшей позолоты, слева и справа от входа каменные кресты. Бывший замкомеск достала из кармана шинели папиросы, но, чуть подумав, спрятала. «Негоже в таком месте!» Зачем-то прокашлявшись, взглянула в низкое, подернутое тучами небо. Пришла. И что теперь? Осмотр не занял много времени. Имена на памятниках, надпись над входом, дверь, новый, недавно врезанный замок. Склеп семьи Шипелевых, в нем оборудован тайник. Очень похоже. Знать бы еще, кто тайнику хозяин. Покойный Игнатишин, наглая тетка Лариса Михайловна, некто иной, пока неизвестный. Снега на каменных ступенях было заметно меньше. Между могил угадывалась протоптанная дорожка. Значит, ходят, не забывают. Последний раз заглянули еще до январских снегопадов, но дверь не открывали. Тот, кто был так похож на Вырыпаева, сказал, что здесь уже ничего нет. Ольга отошла к дорожке, поглядела внимательно. Если нет ничего, зачем о склепе рассказали? В засаду заманить? Бабочки Зотова совершенно не удивилась, по крайней мере, в первый миг. Старый знакомец, Папилио Махаон, семейство парусников или кавалеров. Брат коллекцию собирал, а маленькая Уленька возмущалась ужасной морилкой, в которой умирали гордые и красивые бабочки. Махаон, правда, был какой-то странный. Крылышки желтые, сразу узнать можно, а на каждом по два огонька, красный и синий. Горят, взгляд притягивают. Девушка, резко вздохнув, отступила на шаг. Вот и махаоны летать начали, аккурат посреди зимы. Достав платок, вытерла пот со лба, осмотрелась и беззвучно дернула губами. Плохи дела. Зато не зря пришла. Есть тут что-то. Есть! Здравствуйте, Ольга! Зотова неспешно оглянулась. Женщина стояла слева и чуть сзади, у самого края аллеи. Лет 30, возможно, и старше. Черное приталенное пальто, легкое, явно не по погоде. Нелепая круглая шапочка с узкими полями, в руках сумка крокодиловой кожи. Лицо худое, костистое, брови подведены черным, кожа в густой косметике, губы блестят от помады. Не лицо, маска в скверном театральном гриме. «Здравствуйте!» — кивнула бывший замкомеск, почему-то не слишком удивившись. Пригляделась, вдохнула сырой кладбищенский воздух. «Вот он, Папилио Махаон!» На темной ткани пальто незнакомки, чуть ниже воротника, большая бронзовая брошь. Бабочка Махаон. Два красных камешка, два синих. Женщина, заметив ее взгляд, прикрыла брошь рукой. «Меня зовут Доминика. Я сестра Георгия Васильевича Игнатишина. С Виктором Вырепаевым мы познакомились недалеко отсюда, на трамвайной остановке. Виделись с ним всего один раз. Виктор помог мне достать одну вещь из тайника, а потом передал по назначению. Что вас еще интересует?» Зотова поглядела на ладонь в темной перчатке. «Опоздала дамочка. Раньше следовало брошь прятать». «Интересует? Для начала разъясним один вопрос, гражданка. Тут недалеко, с дюжину шагов всего». И на могильный крест кивнула. Тот, что справа от входа, в шипелевский склеп. Ответа ждать не стала. Повернулась, шагнула прямо в снег. «Верно предупреждал Ким Петрович. Противник, с которым мы ведем борьбу, опасен, умен и вооружен до самых зубов. Только нас зубами не напугаешь». Черное гранитное подножие, присыпанный снегом маленький серебристый венок. Выше фотография в облупившейся рамке. Вот и надпись старым сусальным золотом: «Киселева Доминика Васильевна, 1884-1910». А над золотыми буквами распростер крылышки, вырезанный в твердом граните Махаон. Неведомый мастер украсил изображение маленькими огоньками. Два красных камешка, два синих. «Вы наблюдательны». Доминика уже стояла рядом. «Ничего не поделаешь. Приходится соблюдать осторожность. Даже если вас будут допрашивать по-настоящему, без сантиментов, вы не сможете вспомнить ни мое настоящее лицо, ни голос». Ольга поглядела на старое фото, потом на женщину. Усмехнулась недобро. «Оборотни, значит. Не глупо, но подло. Доминика Васильевна на вас уже не обидится, но зачем было Виктора представлять? Человека убили, а вы...» «Мы не знаем, что случилось с Вырепаевым», — резко перебила Доминика. «Представили его, если вашим выражением воспользоваться, исключительно ради вас самих. Вы, Ольга, подняли совершенно лишний шум. Это нам могло помешать, и мой коллега решил таким способом вас переубедить. Глупо, согласна. Вы слишком упрямы. Поэтому я и решила с вами поговорить. Что вас интересует? Мы не шпионы и не белогвардейцы. В последние месяцы наша группа помогала товарищу Киму, потому мы и привлекли Виктора». Зотова не поверила. «В последние месяцы? А в предпоследние? Честным людям чужие лица без надобности». С Виктором было так. Он не принял НЭП, посчитал предательством, некоторое время входил в группу демократического централизма Осинского и Сапронова. Потом, когда фракции запретили, хотел выйти из РКПБ. Виктор был уверен, что в стране начался термидор, верхушка партии загнила, а вожди стали предателями. Поэтому он согласился с нами работать. На этот раз Зотовой пришлось задуматься. Против новой экономической политики возражали многие, особенно молодые фронтовики, верившие в скорую победу коммунизма. Ей и самой не по душе были жирные совбуры и перерожденцы с партийными билетами. Но нелегальная группа? В подполье можно встретить только крыс, не ею сказано. «Деталей позвольте не касаться. Намекну лишь, что прикрыт Вырепаев был очень надежно. Проговориться или сознательно выдать нас он просто не имел возможности». Женщина протянула руку, коснулась вырезанной в камне бабочки. «Вы, как я вижу, принесли цветы. Можете оставить их здесь. Виктор тоже стоял у этой могилы». Ольга, молча кивнув, положила гвоздики на мокрый снег. «Киму Петровичу мы помогали, но многое в его деятельности вызывало вопросы. Цветочный отдел... по сути, нелегальная организация, организованная по образцу неаполитанской каморры. Это, кстати, не я сказала, а сам товарищ Ким. Такое сравнение ему, кажется, очень льстит. И вновь пришлось задуматься. Цветочная коммура создана по приказу вождя. Теперь отдел вроде бы расформировали, но коммуру невозможно ликвидировать росчерком пера. А потом что-то случилось, и Виктор исчез. Как ни печально, но, скорее всего, он мертв. К его гибели могли быть причастны двое. Одну вы знаете. Зотова мрачно усмехнулась. Нос я ей сломала, проявила мягкотилость. В висок надо было. Не надо. Доминика поджала губы. Поэтому мы и хотели вас остановить. Она должна все рассказать. Именно она. Потому что второй человек слишком опасен. Георгий Лафар, он один из самых опытных террористов Дзержинского. Лафар, повторила замкомеск, запоминая. Стало быть, Гандла, Лафар и товарищ Ким. «А чего ты хотел, полковнища дочка голубая кровь? Товарищ Ким, кожаный человек Егор Егорович и Гандла, она же Лариса, пылающая многомужняя дева Гелиос в кожаном пальто и царственный зенит по имени Ким Петрович?» Лафар? Крепкий такой, по виду лет 35, виски седые, вежливый, из бывших. «Через неделю я увижусь с генералом Барбовичем. Хотите, привезу его скальп?» Женщина кивнула. «Да, это он. Держитесь подальше, а лучше вообще избегайте встреч. Что случилось с Вырыпаевым, мы узнаем сами. Надеюсь, его удастся похоронить по-людски. А у вас, Ольга, сейчас есть выбор. Можете вновь увидеть бабочку и все забыть. На здоровье это никак не отразится, просто небольшой провал в памяти. Если не хотите, соглашайтесь на сотрудничество. Собственно, я для этого сюда и пришла». «Мне бы чего третье», — хмыкнула Зотова, отступая на шаг, спиной к сырым камням склепа. Рука была уже на поясе, к пистолету поближе. Доминика покачала головой, поглядела куда-то в сторону. «Мы здесь не одни. Оружие вам не поможет. Я вам не враг, Ольга». «Ладно. Может, так и лучше. Теперь вы предупреждены и очень надеюсь, будете осторожнее. Честное слово дадите? О нашей встрече никому и никогда». Бывший замкомыск быстро кивнула, не убирая пальцев с кобуры. «Слово. Никому и никогда. Клещами не вырвут». «Верю». Доминика, глубоко вздохнув, внезапно подняла руку. Между пальцев блеснуло что-то яркое, похожее на маленькую звезду. «Тогда вам лучше заснуть. Ненадолго, на несколько минут. Хотите колыбельную?» Ответить Ольга не успела, как и удивиться. Серый зимний день исчез, подернулся черной непроглядной пеленой, а в ушах зазвучал сухой старушечий голос. «Господь милостив к бунтовщикам и разбойникам, потому как сам вырос на хитровке, сам свинец заливал в пряжку, сам варил кашку. Этому дал из большой ложки хлебнуть, этому из ложки поменьше, но два раза, а этому со дна котелка дал черпнуть. Сам бродит, ходит голодный, но довольный, на крышу залезает, голубей гоняет». «Сейчас упаду», — поняла девушка, но чьи-то руки подхватили и бережно опустили на теплый снег. «Соседние яблони, яблоки кислые, сами на ладонь просятся. Господь через забор лезет, морщит переносицу, а тут Ванька Каин, жадный, 40 лет в обед стукнет, лезет с двустволка через крыжовник, хрипит, лает. Господь видит такое дело и, смело прыгая через Каина, теряет яблоки, они из рубахи как живые катятся. Ну, донесет такие 3-4 самых кислых, самых вкусных». Часть вторая. Ленька Пантелеев, сыщиков гроза, ловко выудив из кармана пальто твердую картонную пачку с изображением цыганки, щелчком выбил папиросу, закусил зубами мундштук. Смять гармошкой не решился, не принято такое у здешней публики. Зачем добрых людей в удивление оставлять? Поэтому и зажигалку прикупил местного производства, очень неудобную, на две руки. Не зажигалка, целый пулемет. А гитане этот, если подумать, дрянь дрянью, даром что пачка красивая. «Эх, яблочко, пойдешь закускаю, пьем да курим мы все французское». Морщиться не стал, выдохнул дым, поправил шляпу. Хоть и зима, а шапок здесь не носят, во всяком случае в центре. А тут, считай, самый настоящий центр и есть, как выразился прогрессивный писатель Эмиль Золя, «Чрево Парижа», «Левентре де Пари». По влажной от утреннего тумана торцевой мостовой ходка катятся двухколесные телеги. Гремят копыта крепких гривастых першеронов в хомутах, покрытых бараньими шкурами. Бичи щелкают, возчики кровь Христову поминают. У французов, оказывается, это самое гадкое ругательство и есть. Леонид поглядел налево, где рыночная площадь плавно перетекала в улицу. Там уже были не телеги, авто, одно за другим непрерывным гудящим потоком. С непривычки даже боязно. Без фьюде циркуляцион на другую сторону не перейдешь. Враз под колесами окажешься. Вспомнился знакомый с детства Питер. В Гражданской улице совсем опустели. Даже на Невском авто не каждый час увидишь. А уж на Васильевском вообще тишина. Словно мор напал. При НЭПе, конечно, поживее стало. Но не слишком. То ли дело здесь. Самый буржуйский разгул. Пальто и шляпу Леонид купил вчера на маленьком блошином рынке неподалеку от Сены. Специально выбирал, чтобы не новое было, но и не совсем рванье. Обувь рискнул оставить прежнюю, чтобы мозоли не натирать. А вот папиросы с зажигалкой сменил, хоть и привез с собой дюжину коробок любимого Марса. Надо будет еще и костюмчик подобрать, но с этим спешить не стоит, приглядеться следует. Зато документ уже есть. Большая белая книжка с большими буквами на обложке. Паспорт Нансен. Лучший друг иммигранта. Всем хорош, а особенно отсутствием фотографии. Приметы, правда, описаны, но в приглядку дюжина под такие подойдет. Один раз здешние жаны уже проверили. Скривились, буркнули что-то, но отпустили. Даже не забыли козырнуть. Пора на дело, фартовый. Товарищ Москвин на такой вопрос даже не стал отвечать, сходу отнеся к провокационным. Какое там пора? За 2 дня даже приличный скоб не подготовить. А здесь не Питер и не тамошние непманы, которым вполне хватит приставленного к пузу ствола. Народ в Париже тертый, битый, а главное чужой. Хоть пальто купи, хоть зажигалку, а опытный глаз все равно срисует. Вот, к примеру... Этого типа Леонид приметил почти сразу. Стоит в чуть сторонке от площадки, где товар сгружают, на людей не смотрит, на богатырей першеронов тоже ноль внимания, а от тюковых ящиков вообще рожу воротит. В небо глядит, иногда разнообразие ради, на собственные ногти. А вокруг 2 мальчишек в драных клифтах. Эти как раз бегают, у народа денежку просят. Круг другой сделают и к ценителю собственных ногтей. На миг малые подбегут, словно бы случайно, и назад у телег мелькать. Дело понятное, хоть сразу сыскарей из первой бригады зови, зато тип любопытный. Одет просто, почти так же, как сам Леонид, зато держится иначе. Недокуренная папироса за ухом торчит, пальто нараспашку, шляпа-котелок на затылке, волосы зачесаны назад, галстук бабочкой, пиджачок узкий, приталенный, а брюки по щиколотку, носки видать. Рубашка мятая, зато из дорогих, в хорошем магазине куплена. В общем, хоть и неряха, зато с шиком и с воображением. Девицы мимо проходят, взгляды кидают. Бывший чекист взглянул на объект, запоминая на всякий пожарный, затушил папиросу, за правым ухом пристроил. Теперь пальто расстегнуть, благо не мороз. Можно идти. Нужный человек появится минут через 15. В чрево лучше не соваться, стороной обойти. Улица как раз за рынком, как раз 1/4 часа неспешной ходьбы. Проверено. В последних числах января советский гражданин Леонид Семенович Москвин пересек эстонскую границу. Легально, с заграничным паспортом и совершенно невинным багажом. Через 3 дня, уже в феврале, эстонец Лайдо Москвин сел на пароход в Ревеле с билетом 2-го класса до французского города Гавра. Таможенный контроль был самым поверхностным, и новоявленный гражданин свободной Эстонии решил рискнуть. Кроме нансеновского паспорта, в багаже притаился новенький бульдог Паппи. Оружие по сравнению с любимым маузером казалось совершенно несерьезным, зато щеночек прекрасно прятался под пиджаком, ничем себя не выдавая. Резинку для эссерика Леонид уложил в чемодан еще в столице. В Париже господин Москвин устроился в недорогом отеле в 10-м округе.